Глава 12. Ледокол. Мы сидели в знакомой лаборатории Гадюки и обсуждали наш возможный поход. Я рассказывал. Конечно, с риксами теневиков говорил и прямо спрашивал. Хотел выяснить, есть ли в этих местах хоть что-то похожее на то, о чем говорила нимфея. Главари народа тени сразу сказали, что такого места нет и не может быть. Ни в этих местах, ни в других местах теневых земель. Дело очень серьезное, и даже если бы подобное уютное местечко существовало и его хранили в тайне от других народов, то риксы знали бы точно. Мы тогда удар из рунного РСЗО обсуждали, и мне клялись, что ни о чем подобном не слышали. «У меня все готово», — доложила Гадюка, и под дружное шипение змей уложила рыбу на лежанку автоматизированного диагноста и начала процесс техномагии. Рыбообразная 2 часа мило общалась с Искином. Цветущая в ночи рассказывала историю еще и еще раз на всех языках, которые знала, выделяла фразы и вспоминала, что могла, а умная машина пыталась выстраивать карты. Самое интересное, что даже сказка о восходящем, который скакал на кархе, потом его поймали, потом он бежал, попал в дружественное племя и еще много чего, искусственный интеллект превращал во вполне читаемый маршрут. Осталось только позиционировать относительно света дерева, морозного утра и бурных рек, которые герой переплывал, и можно было понять, где сказочник обитал и о каких местах слышал или сам там бывал. Было очень интересно. Вначале рыбообразная фыркала. Но когда Искин откалибровали по ее истории жизни и отрисовали ее жизненный путь, то девчонка была очень удивлена, просто нет слов как. Карты дальних мест были не идеальны, но все владельцы стигматов в колонии делились информацией, приходя из долгих путешествий. Всегда старались по максимуму использовать время Тинга, когда все земли открыты, и молодые восходящие не только шли к центральному древу, но и смотрели по сторонам, зачастую через приборы видеофиксации. С ближайшей местностью было просто идеально. В радиусе 500 километров было жизненное пространство земной колонии, и тут картография имела жизненное значение и давно стала цифровой картой, по которой наводили управляемые боеприпасы. В распоряжении землян были ракеты, беспилотники, и даже имелся управляемый снаряд, который летел всего на 50 километров. Зато боеприпас в тонну можно было с помощью электроники положить в круг несколько метров. Базу данных регулярно обновляли, проводя разведывательные полеты на грифонах. Кстати, был один клюван, но его берегли. Он был намного больше грифонов. Его защитили дополнительной броней, рунными усилениями, древними артефактами, и он почти не летал. Но основную информацию получали от беспилотников и разведывательных групп. У многих восходящих были летающие руны-существа, совершавшие огромные перелеты и, по их данным, тоже создавали карты. Вопросу картографии уделялось много внимания. Точно зная, где расположились враждебные аборигены, можно было избежать конфликтов и ненужных потерь. Результат был странный. Координаты места, к которому шла рыбообразная, вроде бы просчитали, но было большое «но». В принципе, не так, чтобы очень далеко. Однако нас разделяла полоска воды 100 километров. Огромная водная территория вклинивалась в круг полоской около 100 километров, доходя практически до самого центрального древа. Плоскогорье землян находилось в 50 километров от берега моря, на котором располагалось небольшое укрепленное поселение. Само море находилось под ледяной коркой и располагалось вне светового круга. А под Иг-свет попадал всего небольшой залив. Ближе к центру жизнь кишела. По мере отдаления от центра круга все меньше народа пытались плавать по воде. Исключение составляли только пара племен морских волков из людей моря. И то они доплывали только до середины теневых земель, где ветра становились совсем злыми, волны огромными, морские чудовища совсем здоровенными. Изредка из земель ночи появлялись животные такого невообразимого размера, что даже многомачтовые корабли мореходов однозначно воспринимали как добычу. К этому надо прибавить льдины, приносимые со стороны вечной ночи, куда уходило водное пространство. Бывало, море просто превращалось в кашу из ледяного крошева. Совсем близко к кругу вечной ночи водная поверхность была покрыта льдом из нагромождения торосов, ледяных трещин и снежных заносов. Была еще одна странность. Но вместо теплого озера, где весело плещутся водоплавающие, Искин упрямо рисовал угрюмую цитадель, окруженную рвом среди ледяного бурана. Если я лично допускал, что сверху холод, а вода подогревается теплом геотермальных источников, то ледяная корка и мрачные стены, выдаваемые Искином, в мое понимание не укладывались вовсе. Отбросив разность понимания электронного мозга и воображения, решили перейти к конкретике. Было два варианта. Либо уходить значительно ближе к центру круга и там пересекать водную преграду и возвращаться обратно. Либо идти через ледяные пустыни вечно замерзшей воды, практически по границе ночи и зон обитания червей. А это было еще дольше и опасней. Есть еще один вариант. По прямой, на ледоколе. Сейчас похолодало, айсбергов и крупных льдин не приносят, а лед еще не окреп. В штормах окно в две недели. Думаю, успеем, задумчиво сказал вепрь. Вначале я думал, что ослышался. На ледоколе? Решил я уточнить информацию. Вепрь улыбнулся. Ничего ему не рассказывайте, пусть сюрприз будет. И в вокс не смотри. На этом совещание и завершили, а я изнывал от любопытства, готовился, но честно терпел, а через день мы отправились в порт. Я с интересом смотрел на все это из окна небольшого состава. Сюда ходила вагонетка с десятком грузовых вагонов и одним пассажирским. Все было крошечно, и высота вагона была ровно, чтобы сидеть, а внутри передвигались, согнувшись. Была еще одна ветка, идущая к горному массиву, тоже в этой стороне, где добывали большинство минералов. Поезда хватало, чтобы увезти смену и то, что за это время добыли. Небольшое транспортное средство бодро неслось на рельсах через туннели и по мостам, нависающим над пропастями и собранными из металлоконструкций, в основу которых, как правило, входили те самые трубы, что использовались для орудий главного калибра. Обратил внимание на то, что во многих местах пролеты были обварены решетками. У меня даже появился экскурсовод. Вильгельм, как звали сидящего рядом улыбчивого парня, желал со мной познакомиться и был рад общению с героем, который народу разлома столько гадостей сделал. Он у разломников был некоторое время трелем, пока его не забрали в ходе веселой спецоперации. «Здесь полно дрейков, горных варанов и прочей живности». «Врастают такие здоровые, что пытаются нападать на поезд. Гоняем, но всякое бывает. Даже тенехватов видели размером с карха», — объяснял он мне, решив рассказать все и сразу, когда увидел мою вращающуюся во все стороны голову. «А это что?» — указал я на одинокую будку из бетона, стоящую просто так на горе. «Посты ПВО, все на автоматике. Со стороны гор места совершенно непроходимые». В горах полно разной живности, включая очень крупных теневых тварей, и пройти практически невозможно. По крайней мере, бесшумно, не затеяв драку. Но есть летающие руны существа, на которых летать можно. К нам несколько раз залетать пытались. Понятно, то-то я смотрю, решетки странно наварены. Ага, раскорячиваемся как можем. Радар малоразмерных целей, содержащих А-фактор. Это чтобы летунов со звездной кровью видеть. Я сразу узнал очертания рабочей зоны, но никогда не видел наваренную геометрию из обычных стальных прутьев и свернутой проволоки. Вильгельм не умолкал ни на секунду, рассказывая так, что даже видевшие все это работяги, которые ехали вместе с нами, притихли и слушали экскурсию. Порт располагался в разломе скал, образовывающих небольшую, но достаточно глубоководную бухту с примыкающим с одной стороны пляжем. Со всех сторон поднимались практически вертикальные кручи, заселенные дрейками, горными варанами и бесчисленной теневой живностью сотен видов. Несмотря на холод, все скалы обросли густой растительностью, и флора цеплялась за каждый выступ. Внутреннее пространство бухты состояло из залива с пляжем, глубоководным фарватером и довольно большого пространства, состоящего из нескольких уступов, возвышающихся один над другим. Около причала был пришвартован небольшой флот земной колонии, а один парусник людей моря, который был вытащен из воды, стоял на берегу. Я сразу понял, что это они. Как объяснил разговорчивый парень, сидящий рядом, что морские волки вели торговлю и уже собирались уплывать, но лед на открытой воде стал чуть раньше, а бухта промерзнет позднее. Они решили, что поживут в колонии Космо, постоянно нуждающейся в работящих и хорошо оплачиваемых руках. А это площадка для Грифона. Там грузовые склады, сюда машины нормально долетают, но грузы перевозим по железной дороге. В море ловили рыбу. Рядом, почти у берега, были обширные отмели, образованные древними руинами, где добывали множество полезных ископаемых. Но в воде жили аналоги камнеедов, миллионы лет жрущих древние камни. Здесь были целые залежи полезнейшего сырья, которым закармливали местные репликаторы. Как и на суше, подводные руины содержали множество полезных материалов, а древние артефакты попадались намного чаще, сохранившиеся в неприкосновенности под толщей воды. Люди народа воды эти холодные места не жаловали, а остальные просто не могли добраться до развалин, укрытых ледяными глубинами. В бухте хватало и укрепленных боевых постов. Со стороны гор пешего маршрута практически не было. Перелет через горы охраняли автоматические системы, а единственным маршрутом для нападения оставалось море. Аборигенам не раз давали по голове с этого направления, но как теплело, исходил лед. И когда лед на море максимально крепок, к порту обязательно кто-нибудь являлся. Территорию перед портом перекрывали огнем батарей, и местные давно не приходили большими группами, но небольшие шайки приходили постоянно. Особенно было плохо, когда среди них были восходящие. Большого урона такие группки причинить не могли, но гадости делали. Собственно говоря, как со стороны моря, так и в степь, все, что строили земляне, старались строить в зоне, которая перекрывается огнем крупнокалиберных батарей, полностью уйдя от проблемы приближения больших армий. Проблему одиночных диверсантов это не решало, но это уже другая тема. Состав остановился, и стали разгружать наше оборудование, а на перроне меня встретил старпом и повел к причалу показывать корабль. Словно из своей детской книги я представлял ледокол как огромный корабль, ломающий своей тушей ледяную пустыню и проминающий льдины, но реальность оказалась иная. Ледоколом назывался корабль на воздушной подушке местного конструирования. Его собрали на основе импеллеров от Грифона. Самое интересное, что свое имя он получил после того, как прошелся по поверхности недавно ставшего льда. Судно пролетало над ледяным полем, а невыдерживающие вибрации и давление нагнетаемого воздуха лед трескался на расстоянии сотни метров. Машина проходила, а за ней оставалось ледяное крошево, словно настоящий древний ледокол проплыл. Очень удобная штука, которая может передвигаться почти везде, где есть относительно ровная плоскость. Я о таких штуках слышал, но вживую видел впервые. В космосе просто негде. А когда идет высадка десанта на планету, то все перемещают либо воздушным транспортом, либо через транслокационные порталы, а чаще за броней боевых машин. Ледокол не плыл, а низко летел. Воздушная подушка и универсальные импеллеры, которые ставят на винтокрылы малого класса вроде Грифона, давали такую тягу, что будь наш корабль поменьше, точно бы смог самостоятельно подняться в воздух. Сейчас это была единственная функция, об отсутствии которой все жалели. Вода сзади бурлила, вспенивалась, и огромные твари выпрыгивали из воды, идя в кильватере и пытаясь догнать наше несущееся судно. «Вашу мать, вот же! Они сюда раз в несколько лет приходят. Размножаются они здесь, что ли? Что им?» А далее кормчий нашего судна выдал целую серию витиеватых эпитетов. Слова в самой изысканной и образно-описательной форме летели в бурлящую воду за кормой, но преследующих нас чудовищ не останавливали. Корабль оставлял пенный след бурлящей воды и разводы ряби от винтов импеллеров, дававших сейчас полную тягу. Азартно гонясь за разогнанным до предела водным средством передвижения, Некоторые огромные туши выпрыгивали сзади. Но это только некоторые. Моим ночным зрением было отлично видно, что под водой виднелось множество темных спин, которые пока не показывались из-под воды. Они не были сюрпризом и отлично просматривались на приборах, как и еще одна стая, идущая на глубине сотни метров, которая хотела обойти нас сбоку, и просто единичные гиганты, подтягивающиеся со всех сторон. «Пристегнуться! Языки втянули!» — заорал динамик оповещения голосом главного рулевого. Мы заложили резкий разворот, а потом снизу ударил рывок воздуха, подбрасывая наш корабль метра на три, и мы запрыгнули на вертикальный овал огромной льдины диаметром с полкилометра. А дальше, скребя днищем и разрывая воздушные баллоны, влетели на изломанный торос айсберга, подскочив еще метра на полтора. Под нами была огромная толща льда, оторванная от ледника, который постоянно находился за световым кругом и выдавливался в световое пятно, откалываясь огромными льдинами. Как правило, льдины крошились на мелкие обломки, а иногда приходили вот таким здоровенным куском, который пришелся как нельзя кстати. Твари были быстры, но оставались рыбами. Очень хотелось поблагодарить того, кто их создал, что к этим чудовищам не догадались приделать щупальца и лапки. Да, это им не мешало разгоняться и выпрыгивать с разных сторон на льдину, но до ледокола, разместившегося почти посередине, еще заскочившим на несколько метров вверх на нагромождение изломанного льда, они добраться не могли. Они выскакивали, преодолевая метров по 50, а потом, изгибаясь и дергаясь всем телом, соскальзывали в воду обратно. Все твари содержали звездную кровь. А вот описание гласило «теневой», оставив половину слова вопросами. «Это что такое?» «Да кто его знает? Чего-то теневой. У нас никто дочитать не может. Они очень развитые, половина серебро. Они подо льдами живут, за световым кругом. А почему умения не применяют?» «Они не могли долезть до нас. Зато об льдину яростно бились покрытыми роговой броней лбами или дрыгались, выпрыгивая на край и сотрясая ударами всю поверхность и клацали пастями. Теперь можно было рассмотреть хищников подробнее. Ну, что сказать, общее очертание рыбы. Только к ней добавить бронированное тело, мощные плавники и несоразмерные зубы, раскиданные в пасти, которые винтокрылы можно перекусывать или такие, как у нас, ледоколы. Но айсберг со своими размерами был явно не по зубам упрямым тварям. Мужик откинулся от штурвала на кресло, выдохнул. «Часа 3-4 жизни у нас есть, сейчас будет рассвет, и они уйдут на глубину. Чего сидим?» Удивились тому, что мы еще внутри, и выгнали на общественно полезные работы. Еще минут 15 нас трясло. А чтобы ледокол не сорвало вниз, в любезно предоставленные пасти, с помощью пневмопистолета вбили колья и пришвартовали тросами. Если бы мы скатились в воду, то нас разорвали за считанные секунды. Оставалось надеяться, что тварям не хватит ума приложить силу с одной стороны и просто перевернуть айсберг. По размеру льдина была внушительная, но и животин собралось немало. Но если они упрутся с одной стороны, то подобное событие будет весьма вероятным. «А вот и наши. Может, и хорошо, что до бесполетной зоны доплыть не успели», — говорил наш кормчий, наблюдая за подлетающим винтокрылом. Грифон летел довольно высоко, но это не мешало подводным хищникам пытаться поймать наглый источник шума. Гладь моря словно вспучила, и огромная туша выпрыгнула метров на 30-40 в высоту. Этого было маловато, но попробовать стоило. Пилот не стал садиться к нам, а с высоты метров 100 сбросили тросы. «Если будем ниже спускаться, у этих истерика начнется, и тогда хоть что перевернут», — проорали нам объяснение сквозь ветер от турбин, и мы начали по одному подниматься на тросах. Под водой явно занервничали, сотрясая льдину ударами. Вой импеллеров закладывал уши, а струя воздуха сдувала мелкие льдинки и снег. Мы стояли, закрывая лицо руками и ловя концы тросов. В принципе, ничего, стандартный набор. Упор для ноги, а дальше просто ставишь ступню и берешься за трос, после чего тебя поднимают лебедкой. Через 5 минут все были внутри. Сильнее спускаться Грифон не стал, поднимая нас с высоты, зависнув над льдиной. Если машина опускалась хотя бы еще на пару метров, в воде начиналось настоящее бешенство. Твари уходили в глубину и били своими бронированными мордами в лед или отчаянно выпрыгивали на айсберг. Кто его знает, что там внутри и насколько он прочный. Если раньше огромные рыбины выпрыгивали, хорошо не доставая до застопоренного на льду ледокола, то теперь вероятность до нас добраться была вполне реальной. Чем вызван такой ажиотаж от пролета Грифона, не знали, но подводные гиганты всегда так реагировали. «Ледокол заберем, с клювана опарыли часть обшивки снимем, тогда грузоподъемности с лихвой хватает. Главное, чтобы айсберг не перевернули, и в земле ночек вечным льдам не дрейфовал или в бесполетную зону течением не отнесло», объяснял мне один из парней, увидевший, как я рассматриваю в экран удаляющийся силуэт брошенного ледокола, пришвартованного к льдине. Может, и хорошо, что подводные монстры напали почти сразу. Ледокол не успел уйти в бесполетную зону, нас легко эвакуировали, а пришвартованное на айсберге плавсредство скоро заберут. После недолгого плавания и спасательной операции мы снова сидели в кабинете Рикса, переодетые в местную теплую и сухую форму с большими кружками горячего чая. Я смотрел на голограмму, на которой была исследована зона нашего круга. Море уходило почти до самого дерева. Примерно километрах в 200 от нас располагались множественные зоны, помеченные особым образом. Именно в такой зоне и было то место, куда и собиралась дойти рыбообразная. На ледоколе нас отправляли совсем не потому, что не хотели гонять грифон, а потому, что в этом месте летать категорически нельзя. Всюду было множество руин и разрушенные шпили с грудами уничтоженной техники древних. Земляне часто наведывались в эти места, осторожно таская артефакты и редкие материалы. Но любые полеты в окрестностях этих мест завершались руной наблюдателя, которая обязательно уничтожала любого летуна. В этих местах можно плыть, ползти или ходить вверх ногами, но не летать. Вариантов никаких. По воде тоже не можем. Если эти звери приплыли, то даже мочить ноги около берега не лучший вариант. Через полгода уплывут, и тогда можем вас доставить без проблем. Сами решайте, у нас места хватит. Здоровяк спокойно сказал. Я, Тук, хранящий темноту, поклялся мстить. Нельзя ждать, вы не понимаете, это важно. Вепрь немного поискал глазами в невидимом интерфейсе и вывел на экран видео. Я не раз видел похожие кадры. Моему здоровяку показали съемки испытаний нескольких зарядов с абсолютным фактором поражения. Кадры древние, секретные, а испытания — одни из самых первых, но мощных зарядов. Тогда еще не знали, как абсолютный фактор будет работать, и строили целые города. Размещали животных, технику и манекены людей из специальных гелей. Размещали имитации азурических тварей, создавая множество вариантов а-имитаций, рассовывая их в подвалы, пряча за стенами из пенобетона и подвешивая на мачтах, имитируя полет. А потом был взрыв, снятый тысячами камер на ускоренном режиме. Мой здоровяк смотрел очень внимательно, а потом покачал головой. «Вы этого не сделаете». «Да мы это постоянно делаем. У нас на базе есть больше, чем один такой взрыв». «И если вы придете, а мы не сможем победить, сделаем, не задумываясь. Теперь ты понял, почему это и наше дело? Кто-то очень хочет этого и уже не в первый раз нас стравливает. Раньше мы просто не понимали, что происходит. Это секрет, который знают немногие, но по всему кругу уже несколько раз так погибали поселения, и разные народы приходили сюда мстить, а нам приходилось обороняться». Мы не понимали, что происходит, пока сюда вы с Архираилом не пришли. Он только еле заметно кивнул. Упорствовать, что это только его личное дело, больше не собирался, но мнение поменял вряд ли, а просто подчинился новым обстоятельствам. Нимфея смотрела с ужасом на то, как снаряжали длинный прямоугольный корпус с острым носом и небольшими крылышками, а потом полет и взрыв. Модификация заряда и сам носитель были древние, но уже приобрели все черты универсального носителя. Крылья нужны для дополнительной маневренности в атмосфере, а в космосе маневрировали с помощью дюз. «А какие еще есть варианты?» — решил я не скромничать. У «Вепря» появилась и новая идея. Вариантов было два. Первый — по-прежнему дойти до центрального дерева, обойти море и дойти до нужного места с другой стороны. А второй — переплыть, но ближе к центральному и к древу. «Главное — договориться с людьми моря, и это самое сложное», — продолжал Рикс. «Они всего километрах в 200, но тоже придется пойти пешком, потому что летные зоны перекрыты, а это через горы. Снаряжение дадим, километров на 40 подкинем, но дальше сами. Огромный залив не пропустите. Они ближе к центру круга, и эти твари туда не заплывают. Вполне могут переправить на другую сторону моря, и вам надо будет просто по берегу вернуться обратно. Это раз в 7 меньше, чем если бы пришлось обходить море пешком. Но ребята противные. Скорее сделают чужака трелем и пограбят, чем честно отработают. У них это в головах забито. Пока ты с ними на постоянку торгуешь, все относительно неплохо. А если на один раз, тут все что угодно. У них даже между собой нормальным считается пограбить. И целые тарифы есть, за сколько кого выкупать. Тогда точно туда, договоримся. И непроизвольно хмыкнул в предвкушении, но следовало немного выдохнуть и дать себе немного дней перевести дыхание». Большую часть времени я проводил на жилплощади Гадюки, но при этом считал, что свой дом иметь тоже нужно, и иногда заглядывал в свою комнату в жилмоде. Возвращался из столовой, хотел пройтись по территории, возможно, зайти и проведать Плешивого, пока не решил, куда пойду. В моей комнате была кабинка универсального очистителя, но туда надо было идти по коридору, а совсем рядом находился большой блок общих очистителей. Улучшенных комнат, как выдали мне, в жилом блоке было немного. В большинстве комнат удобств не было, поэтому пользовались общими. Мне всегда было интересно, как мир порождает придурков. Живут целые народы, по лесам бродят звери, плавают рыбы, на далеких звездах обитают ксеносы, а из разрывов пространства приходят твари-грани. Вроде все нормально, ничего не предвещает беды, и вдруг раз... И появляется он, придурок, чуждый всему живому и самой сущности мира. Неожиданно, из ниоткуда. Словно существует во Вселенной тайная экстрамерность, где держат подобные существа и выпускают по загадочным правилам, которые понять обычному человеку невозможно. За спиной у меня раздалось. «Великий герой пришел перышки почистить. Вонючие подарки никто принимать не желает». А потом заржало несколько голосов. При всех моих движениях в земной колонии и радушное ко мне отношение хотелось бы отметить наличие субординации и уровней доступа. Поселение было большое, но изгоев из разных народов с совершенно разными традициями и иным менталитетом было почти столько же, как и колонистов. Помимо радушия, здесь была отличная секретность и уровни доступа. Я просто сразу попал в такой водоворот событий, что со мной делились почти всей возможной информацией, получая взамен не менее интересные, нужные, а порой и уникальные сведения. Именно поэтому я был в курсе очень многих дел, а вот остальные знали о моей персоне весьма посредственно. Все знали, что я шугнул огромный отряд народа разлома, очень обидев. Знали, что приволок двух теневых зверек, и на этом почти все. Гвоздя у меня не было, как восходящего меня не видели, кроме тех, кому это положено знать согласно штатного расписания. Знай другие обо мне больше, возможно, этой ситуации и не было бы. Их было четверо. Несложно было догадаться о распределении ролей. Двое крепких парней, один из которых деревянный восходящий, одна девица в коридоре, еще одна стояла у выключателя. Эти двое — главарь и прихлебатель. Девка у выключателя должна была лишить меня зрения, пока меня бить будут. Главарь этой шайки меня не беспокоил, он был крепким парнем, но обычным человеком. А вот второй, стоявший за его правым плечом, действительно опасный противник. Хорошо, что здесь технологии дошли до определенного уровня и не требовали особых условий защиты. В очистителе стояли влагозащищенные сенсорные выключатели, а у таких устройств всегда есть блок управления. А это лакомая добыча, угадайте, для какого жителя моей головы? Не угадали? Да ладно. Происходи это на добывающей платформе, погружаемой в грань, такое бы не прошло. Скорее всего, выключатель был бы из проводов толщиной в полпальца и переключался контактами под механическим воздействием. А будь блок управления, он был бы экранирован от тварей грани, и мой симбионт до него тоже бы не добрался. Но в душевую такую защиту ставить не стали. Пока главный выражал свое негодование, свет быстро мигнул несколько раз и снова стал светить, как прежде. Главарь поморщился и продолжил свою пламенную обвинительную речь. Технология полупроводникового света, придуманная в древности, почти не менялась. А особенность светильников была в том, что свет появлялся и исчезал мгновенно. С тактическим мнением симбионта я был согласен. Девка у выключателя стояла не случайно. У восходящего за спиной главаря было ночное зрение. Именно он и был самым опасным. Пока свет мигнул несколько раз, имплант смотрел и считал. Мое ночное зрение и ночное зрение из руны отличались. У меня всегда работали все нервные окончания в глазу, просто симбионт брал с них информацию или не брал, передавая в мозг как блок управления от постоянно передающего данные датчика, делая это мгновенно. А вот с рунами было иначе. У меня была руна чуткого уха. Руна добавляла нервных окончаний, а потом я сам должен буду определить, что слушать, а что избыточная информация. Я отлично слышал копошение насекомых, капающие капли росы и шорох мягких лап хищника, но как выделить нужные звуки – это проблемы пользователя чудесного умения, даруемого руной. И еще у всех рун есть ограничения. Если у тебя чуткое ухо, а рядом маршем проходит парадный строй барабанщиков, то слышимость можно уменьшить. Вернее, перестать прислушиваться, иначе с ума можно сойти. А чтобы опять расслышать шорох листвы в километре, то снова надо погрузиться в себя и стать слухом. А это время и навык, тренируемый годами. Мигая выключателем, симбионт определял не что иное, как время переключения ночного зрения у парня восходящего. У меня происходило все мгновенно, и я буду видеть. А у него перед глазами будет ярчайшая вспышка от включенного в неудобное время освещения и темнота от резко выключенного, когда глаза вернутся обратно. Данные получены, чего тянуть? Замигало, и я рванулся под руку главаря. У остальных, у кого не было ночного зрения, в глазах стояло просто мелькание. Мерцало и в коридоре, чтобы не было постоянного источника света. Симбионт отлично синхронизировал видимость с моим зрением и засвечивал восходящего. На ней не понимали, что происходит, а мне ждать смысла не было. Придурков только лечить, уговаривать бесполезно, но, к сожалению, не всегда помогает. Не ожидавший моего удара и растерянно смотрящий в пустоту, владелец стигмата вырубился мгновенно. Я даже забеспокоился, что прибил. Мои модификации на скорость не были видны невооруженным взглядом, не давали бугры мышц, но были ощутимым бонусом при ударах. Но нет, просто вырубил. А еще я вырубил освещение везде. Девка у выключателя долбила сенсор, пытаясь вернуть освещение. Но для меня абсолютной тьмы не было. На потолке всюду висели противопожарные датчики с контролем работы в виде крошечного, еле видимого индикатора. Для моего ночного зрения это было достаточно, чтобы видеть контуры противников и даже мелкие детали. Первое, что сделал, это вдернул в очиститель девку, стоящую около двери. Она сразу хотела сдрыснуть, но не судьба, наверное. Дал по голове ладонью, плашмя отключая сознание. Второй удар по девице около выключателя почти так же. Главаря сразу вырубать не стал. Он стоял в темноте, размахивая руками, а я присел и пробил связку по голени. Очень больно, по крайней мере, я так думаю. Застонали и зло зашипели с выражением. пришлось даже придержать падающее тело, чтобы голову о плитку пола не разбил. Стукнул злодея по ребрам, больно, но безопасно, и следующим ударом отправил в бессознательное состояние. Все-таки натаскивали нас в детстве очень сильно, это была традиция притории. Все знали, что рукопашка никогда не пригодится капитану космического корабля, но она закаляла дух и учила реакции. И действительно, за все время боев в космосе мне ни разу не пришлось драться с тварями грани на кулаках. Зато умение быстро реагировать до того, как ты осознал ситуацию, стало моей привычкой. Когда я поступил на флот и стал служить на малых кораблях эскадры, только этим и занимался. А еще пришлось как нельзя кстати на этой дикой планете. Камеры в коридоре мой житель головы тоже предусмотрительно отключил. Для обычного человека темнота была полной, но индикаторов противопожарной сигнализации вполне хватало, чтобы все отлично видеть. Я стянул одежду со всех, комплекты девок и восходящего аккуратно свернул и положил в рядочек. Туда же поставил обувь. Комбинезон главаря был побольше, поэтому для моей задумки подходил лучше. Обоих парней я одел в него, засунув туда по одной руке и ноге. Было неудобно и нараспашку. Подтянул девиц, разместил головы дам на уровне пояса парней, зафиксировал щедрые пряди волос, намертво расклинив застежки комбинезона. Постарался сделать так, чтобы выдернуть волосы, не оторвав половину скальпа, было очень непросто. Вроде все. Парни при параде, а девки зафиксированы. Перед осадой здоровяк дал несколько аборигенских светильников, чтобы мне без света в темных тоннелях не сидеть. У меня был фонарик Космо, но на всякий. Примитивный керамический шарик с застывшим животным жиром и фитилем часто применялся вместо фонарика. Но в древних руинах было полно светящихся узоров, и проблем с освещением не было. Я вытащил, расставил по углам и запалил фитиль. Дождавшись, когда огонь внутри керамической штуковины разгорелся, один из шариков бросил на пол, разбив сосуд. Вроде все. Оставалось пожелать всей компании удачи и немного ума. Пройдя по коридору, включил камеры, разумеется, когда я уже вышел из зоны наблюдения и дал сигнал пожарной тревоги из зоны очистителя. Непроизвольно улыбался, когда пришлось вжиматься в стену, пропускал пробегающих мимо меня парней в огнезащитных костюмах, тащащих оборудование. Они бежали тушить пылающий пламенем очиститель. Пришел к себе, плюхнулся в кровать и с чувством честно выполненной гадости почти заснул, но засветился экран. С него смотрел вепрь. «Архирейл, больше так не делай. Просто дай в морду. Потом я вас позову, поругаю и закрою тему. Мне правда некогда заниматься вот этим всем». «Понятно», — легко согласился я. Экран отключился. Приложил к виску вокс. По местной сети было несколько уровней. Была официальная зона, где давали новости от имени руководства колонии, были размещены справочники, официальные распоряжения и все остальное, что было необходимо узнать жителям. Здесь были предложения официального магазина и объявления об обмене и продаже ценного имущества. По моему случаю нашел только скупую строку, что было возгорание, и оно ликвидировано. Но была и неофициальная часть, где жителям давали спокойно общаться и отвести душу. Тут все кишело множеством фотографий, срезанных с видеорегистраторов суровых парней, обвешанных оборудованием для тушения пожаров. Фото и видео было множество, показывая во всех подробностях весь процесс спасения и освобождения из плена застежек двух совсем не одетых дам и глупые рожи кавалеров. Все это, разумеется, с комментариями. Экран еще раз включился. Гадюка улыбнулась, она была в подземной лаборатории. «Повеселился, да? И не стыдно, когда тебя восходящим не видят?» «Умнее будут». «Ой, сомневаюсь», — не согласилась подруга и показала на нашу традиционную лежанку диагноста. «Зайдешь?» «Ага». «Только больше в общие очистители не заходи. Терпи». «И экран выключили».